بسم الله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا، يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Сегодня приступаем к заключительной части, третья основа. Иншалла, это вопрос неверия в тагут, то есть то, что является одной из частей шахады, то есть это как шахада расшур ля иляха илляла, как куфр бит тагут, иман билляхи. То есть, как сказал здесь шейх, то есть, что каждый умме Всевышний Аллах посылал посланника, начиная от Нуха до Мухаммада, и эти посланники приказывали своим общинам поклонение Аллаху, одному лишь Аллаху, и запрещали им поклонение тагута. Это и есть смысл «Ля иляха илляла». И привел шейх в довод, сказал: «Отдалилю кавлю тааля, валякот баасна фи кулли умматин расуля, на ниабуду Аллаха ваджитани буд тагут». То есть, и вот и мы отправили в каждую умму посланника, чтобы сказать: поклоняйтесь Аллаху и отстраняйтесь от тагута. Сказал шейх Абдурахман ибн Косим, рахимуллах: ومثل هذه الآية قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. И подобно этому аяту говорит слова Всевышнего Аллаха: и мы не посылали до тебя кого-то из посланников, кроме как внушали ему, что нет достойного кроме меня, и поклоняйтесь мне. То есть тоже это содержит смысл ля иляха илляллах. Ва гайру залика мин аль-аяти ад-даллати аля 'идми ат-таухид. И также другие аяты, которые указывают на великое значение таухида. Ва кила аятайни фихима аль-умум аль-вадиху анна аввала шайин бадат бихи ар-русулу каумахум хуа ат-таухид. То есть и оба эти аята, то, что привел шейх Абдурахман ибн Косим в Хаши, то есть в них ясная обобщенность, то, что ясное общее утверждение, то, что первая вещь, с которой начинали посланники призыв своего народа, это Тухид. Вайдан фи афроди русули джаатиль аят. И точно так же пришло это в отношении отдельных посланников. То есть здесь, в этих аятах, сказано просто, что не послали никого из посланников. То есть в обоих аятах есть обобщенность, то есть все посланники призывали к этому. А также, говорит, есть отдельные аяты, в которых указано отдельные посланники, что мы послали Нуха с таким призывом, мы послали такого с таким призывом и так далее. Кама коля Нухин, Вагудин, Васолахин, Валютин, Вашуаиб, Агорихим, как сказал Всевышний Аллах насчет Нуха, Гуда, Солиха, Лута, Шуаиба и также других, на Аввалаше ин бада убихи, по-моему, то, что первая вещь, с которой они начали призыв своего народа, они буду Аллаха малякум мин иляхин гойру. То есть то, что поклоняйтесь Аллаху, нет у вас другого божества. То есть одними и теми же словами повторяется это в Коране. Фахади и дава турусуля – это призыв посланников. Вазубда туррисаля – то есть это как бы сливки вообще этой посланнической миссии. То есть сама их суть имеется в виду. Зуб, да, это как используют, как здесь используют сливочное масло. То есть, ну, по сути, это как какая-то сливки, то есть именно отдельно выделенная часть. Вабиги таарифу. Азамата шани таухид. То есть и таким образом ты узнаешь великое положение таухида. Ва марифатука азаматихи би ан тасрифа химматака илейхи. То есть и в чем заключается твое познание его величия, этого великого положения таухида, то, что ты свое стремление направляешь к нему. Ва иля марифатихи валь амали бихи, к познанию его и к делам в соответствии с этим знанием. Гоята джухдика, то есть это должно занять верх вообще твоих стараний, то есть верх стараний приложить в этом, в чем в познании этого тавхида и в делах в соответствии с ним. Почему? Если ты действительно узнал его великое положение. Если ты этого не делаешь, значит ты не познал его великое положение. Уэля маарифати ма юдуаддуху, к познанию того, что ему противоречит. То есть все это является плодами чего? Твоего познания великого положения тавхида. وَمَا سِوَاهُ مِنْ أَنْوَاعِ الْعُلُومِ الْفُرُعِيَّةِ بَعْدَ ذَلِكَ. И также к другим ответвлениям наук после этого, то есть после того, как ты направил свои стремления к познанию тавхида, также направляешь их к познанию других наук. فَيَحْتَمُ الْإِنْسَانُ غَايَةَ الْإِهْتِمَامِ بِمَعْرِفَةِ أَصْلِ الدِّينِ إِجْمَالًا قَبْلَ الْوَاجِبِ مِنَ الْفُرُوعِ. То есть и человек должен великое внимание, то есть верх своего внимания посвящать чему? Посвящать познанию основы религии в общем, до того, как он познает какие-то обязательные вопросы из ее ответвлений. То есть, как уже говорили, есть у нас основа, есть основа основ, есть ответвление от нее. То есть основа основ — это познание единственности Аллаха, то есть познание таухида. То есть сначала человек должен познать это в общем, то есть обобщенно. Потом уже узнавать какие-то ваджибаты. Потому что если он не знает это даже обобщенно, то значит ему эти даже ваджибаты пользы не принесут, как это раньше уже было указано. Ас-саля, ваз-закя, ва-гайр залика. То есть что сюда входит в эти, имеется в виду ответвление? Салят, то есть молитва, закят и другие положения. Фалят асиху саляту, валя закяту, кобляль асль. То есть и не может быть правильной молитва, то есть и закят до вот этой основы. Фаля Будда мин маарифати асли дини иджмалин. Поэтому необходимо познать основу религии в общем, обобщенно. Сумма маарифату фуруйхи тафсилин. А затем познать эти ответвления уже подробно. Вафи хадифи муаз ляма баасаху иля льемен колялаву. И в хадисе Муаза, то есть известно, когда пророк Сурсам отправил в Йемен, он сказал ему: «Инна китати кому мин ахлиль китаб». То есть ты придешь к народу из ахлиль китаб, то есть из людей писания. Фальякун аввалу ма тадъухум илейхи шахадату ан ля иляха илляллах. То есть и пусть первое, к чему ты их призовешь, будет свидетельство «Ля иляха илляллах». «Фаинхум атаука лидалика, фаалимхум анналлаха фтарадалейхим хамса салаватин фикули йомин валейдай». То есть если они подчинятся тебе в этом, то сообщи им, что Аллах сделал для них обязательным 5 молитв в каждый день и ночь. «Вагады юфиду аннахум идалям яуляму турхида валям ямалю бихи фаля ядрухум лиссаля». То есть из этого какая польза, говорит, берется, что если они не узнают тавхида и не будут действовать в соответствии с ним, то значит он не призывает их к молитве, то есть до этого. То есть то, что они... Почему? Потому что вначале он сказал: «Призови их к чему? К ля-ля-ля-ля». В других риваятах «ан ювахидула», то есть чтобы они уединили Аллаха, имеется в виду, в своем поклонении, то чтобы они признали эту единственность. «Иллям ютыругу фиддухули филислям», то есть если они не подчинятся ему в том, чтобы зайти в ислам. «Фаинна салята ля танфа». Потому что саля, то есть молитва, она не принесет пользы, как и какие-то другие положения без тавхида. Потому что не может, говорит, строение стоять без основ, без опор. Не может вот это ответвление стоять без своей основы, то есть без того, на чем она строится. Валь асли, валь асас, угод тавхид. Это основа, это опора, это что? Это тавхид. Вассаляту ваинкянет хия амудул ислам, фама далика лям туфрат илля бад лям рибит тавхид. И молитва, хоть она и является опорой ислама вообще, но несмотря на это, она не была предписана, сделана обязательно, кроме как после приказа к тавхиду. Бинахви ашра синин, то есть после этого примерно через 10 лет. Вамимма юбаину анна тавхид агуваль асли. То есть, и что также разъясняет, что таухид — это основа, это то, что может быть такой человек, который зайдет в рай, даже если он не молился один ракаат. А это если он убежден был в таухиде и совершал в соответствии с ним дела, деяния, и умер, держась за это. Как, например, тот, который был убит до того, как начал молиться, или умер. То есть это не значит, некоторые понимают этот вопрос, что вообще не молился в смысле, но вот тавхид у него был. Нет, это как бы так, такого не может быть, ученые объясняют, как такое может быть, если у человека есть познание действительно об Аллахе, о том, что он предписывает это. Если у него действительно есть твердая решимость, она обязательно проявится в делах. То есть любая решимость, она обязательно проявляется в этом. Но, как шейх объясняет, например, он был убит, или просто, ну, сам умер до того, как начать молиться. Потому что были такие примеры. Был сподвижник, который принял ислам, тут же пошел сражаться, его убили. Либо же бывает человек по какой-то причине, по какой-то болезни там или так далее, не может совершенно, может, его парализовало, например. И он так и умер, то есть с этой твердой решимостью подчиняться своему Господу. А как кто, например, не стремится к этому, то, естественно, у него это не будет проявляться никаким образом. Пусть пройдет сколько угодно времени. Вассалату ля танфу вахда. То есть и молитва, она сама по себе одна, как бы не принесет ему пользу, то есть без таухида. Валяу солля вазакка васлама. То есть если человек будет молиться, выплачивать закят и поститься, и далям ятакадит таухида, если он не будет убежден в таухиде, то есть не принесет это пользу. Вабиталика юрафу идаму шатни таухид. И таким образом понимается вот это великое положение, великое значение таухида. وَمَا هَلَكَ مَنْ هَلَكَ إِلَّا بِتَرْكِ الْعِلْمِ بِالتَّوْحِيدِ وَالْعَمَلِ بِهِ. То есть, кто бы, говорит, не погиб из тех, кто погиб, то это все только по причине того, что они оставили знания о Тавхиде, то есть и дела в соответствии с ним. وَمَا دَخَلَ الشَّيْطَانُ وَلَا مَنْ دَخَلَ وَلَا مَزَّكَ عُكُولَ مَنْ مَزَّكَ وَلَا وَكَ مَوَكَ إِلَّا مِنْ آفَةِ قَوْلِهِمْ. То есть, и не зашел к шайтан, к тем, к кому он зашел, и не порвал их разумы, то есть не испортил их разумы, то есть кроме как не случилось то, что случилось, кроме как по причине болезненного их слова якфин нутку без шагады, то есть что достаточно произнесения шагады. Ва муджаррадуль маарифа, что достаточно просто, что человек познал Господа. Потому что, то есть, это невозможно, то есть просто человек произнес. Нет, то есть, как это раньше много раз в книге указывалось, в этой книге, и ученые это постоянно указывают, что это не просто слова. То есть это не просто какие-то значения, не просто какие-то определения. То есть это шариатская сущность, которая содержит в себе и слова, и дела, и убеждения. То есть любая из этих вещей. То есть и таухид, сам по себе таухид, если человек, говорят, вот человек зайдет в рай просто потому, что у него будет ля-иля-хиля-ла. Просто ля-иля-хиля-ла, это просто слова. Если он совершает с ними дела, то что это? Из этого следуют определенные дела. Если он говорит ля-иля-хиля-ла, значит он оставляет то, чему поклоняются, кроме Аллаха, оставляет тех, кто поклоняется кому-то, кроме Аллаха. Это уже дела. То есть, если у него действительно есть решимость, как бы, ну, воплощать этот таухид, он будет его воплощать. Если у него есть решимость подчиняться Аллаху, потому что таухид заключается также в подчинении Аллаху, в выполнении его приказов и запретов, то значит, он будет выполнять эти приказы и запреты. А если он этого не делает, то значит, у него эта основа нет, или же она недостаточна. То есть, поэтому ученые, как говорят, да, в основе, то есть это практически единогласно, то есть никто не говорит, что человеку нужно требовать изначально. Нет, человек заходит в ислам, произнося ля-ля-ля-ля-ля, все. То есть в этом нет вопросов. Даже, то есть, как упоминают, что он не должен знать довода даже на это, ну, что вот Всевышний Аллах сказал, скажите ля. Нет, ему объясняют, что вот единственность Господа, он говорит ля-ля-ля-ля, все, он зашел в ислам. Как говорят, например, ученые в Ляч-Надайме, говорят, потом говорят, смотрят, например, ну, он действительно как бы зашел у него или нет, уже позже просто смотрят за его положение, он оставил поклонение, например, тому, чему он поклонялся, например, если он раньше идом поклонялся или нет, чтобы понять, эта шагада как бы, ну, она в итоге-то была правдива или нет. Но изначально, когда он сказал все, то есть его имущество, его кровь запретно, то есть, как сказал пророк, со всему миру, то он уплатил нас, хата яшхаду, ля-ля-ля, то есть, не было приказано сражаться с людьми, пока они не засвидетельствуют, что ля-ля-ля. Правда, сказал еще, воюкиму салята, воюту закат, и чтобы выставили молитву и выплачивали закат. И если они это сделают, то, говорит, станет безопасным, то есть их профиль имущества, кроме как по праву ислама, а расчет их у Всевышнего Аллаха. Ну, дальше сказал шейх. То есть все это произошло, говорит, эти проблемы по причине их слов достаточно произнесения шахада у муджарад аль-маарифа и простого познания. Хатта на мин улема и хим ман ля яарифу таухида аслан. Даже, говорит, из их ученых, то есть из тех, кто так говорит, есть тот, кто в основе не знает таухид. Вадалика ли кёнихим и бетулю би ширк. То есть это потому, что они были испытаны ширком. Ва ибадатиль аусан, поклонением идолам. Ва кэфрати шубухатиль бателя, или же множеством ложных всяких сомнений. Фабидалика хафия таухид аля кафирин мимман яддайля ильм. И поэтому, говорит, таухид стал чем-то как будто скрытым для многих из тех, кто заявляет, что у них есть знания. Лиадами ль маарифати бихи, потому что нет у них настоящего познания этого таухида. Ва илля фа маарифату таухиди ва ширки мин ахвани ма якуну ва асхалихи иджмалин. Говорит, хотя в основе, говорит, познание таухида, ширка, это, говорит, из самых простых вещей, которые могут быть, то есть из самых легких вещей, познание этого в общем. То есть ничего, не надо там сложности, как, например, к чему пришли всякие философы, там типа Ашарит, у них познание таухида, это что там, это вот тебе надо познать, что мир, он, смотри, мир, он изменяющийся, все изменяющееся, оно должно быть, значит, создано. А этот мир изменяется, значит, он создан, у всего созданного есть создатель. Вот это у них таухид называется. То есть, на самом деле, познание таухида, то есть его противоположность, это самая простая вещь. То есть поклоняйтесь Аллаху, не поклоняйтесь никому, кроме него. Кема физамани сахаба. Как это было, говорит, во времена сахабов? То есть это было, ну, просто. То есть просто они заходили в ислам, то есть просто изучали таухид. Это сейчас стало сложно. Почему? Потому что скрылось, то есть много из этого, появилось много ширка, то есть нужно много стараний к этому проявлять, чтобы очиститься от этого самому, очистить от этого окружающих. Фаиннахум кану ярифуна таухид ва ширка. Они знали таухид и ширк. Фаман каля ля илляха илляла, ятруку ширк. Потому что, говорит, у них было как, кто если сказал ля илляха илляла, значит он оставляет ширк. Значит он оставляет ширк, потому что они понимают смысл этого слова. وَيَعْلَمُ أَنَّهُ بَاطِلٌ مُنَافٍ لِكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ. То есть понимают, что ширк — это ложь, то есть это противоречит этим словам, этому слову искренности, слову «Ля Иляха Илляллах». وَلِهَذَا لَمَّ دَعَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلتَّوْحِيدِ وَقَالَ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا. И поэтому, говорит, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, призвал их к таухиду и сказал: «Скажите, ля иляха илляллах, преуспеете», они сказали: «Аджаля аль-алихата иляхан вахидан, инна хаза ля шайун уджаб». То есть неужели он сделал божества одним божеством? Поистине это удивительная вещь, как это пришло в суре Сад. То есть они поняли смысл этого, что он хочет от них этими словами «Ля иляха илляллах». «Ва амма хина кафрати шубухат сауба маарифату таухид». Однако, говорит, когда, во время, когда увеличилось количество этих всяких сомнений, стало более сложным познание таухида. «Ва тахалюсу мин диддихи». И стало сложнее, то есть очиститься от противоположности его, от ширка. Вакатура нифак, увеличилось лицемерие. Васор аль-кафиру якулюга, ваябуду ма'аллахи гайру. И поэтому, говорит, многие стали говорят этот ля-ля-га, и вместе с этим поклоняются, кроме Аллаха, кому-либо другому. Фаллаху муста'ан, перед шейх, то есть и Аллаха просим о помощи. Дальше сказал шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, «Вафтарада Аллаху аля джамия аль-айбади». Аль-куфра биттагути валь-имана билляхи. То есть и Всевышний Аллах сделал обязательным для всех своих рабов неверие в тагут и веру в Аллаха. Сказал шейх Абдурахман ибн Косим, вали аджли далика урсалит ар-русул ва унзилат ар-кутуб. То есть и по причине этого были посланы посланники, по причине этого были ниспосланы книги. Балиддину амран. Более того, говорит, религия — это вообще две вещи. Куфрум биттагут ва иманум билляхи. Это неверие в тагута и вера в Аллаха. Ва ман кафара биттагут ва амана билляхи факад истамсака биль урвати аль-вуска ла инфисама лаха. То есть это как пришло в аяте, шейх здесь привел эти числа. То есть если кто не уверовал в тагута, проявил неверие в тагута и уверовал в Аллаха, тот укрепился за крепкую рукоять, которая не сломается, не порвется. Дальше сказал шейх Матни Коля ибн аль-Койм рахиму Аллаху та'аля. Сказал ибн аль-Койм, да помилует его Аллах. Хуа имам Мухаммад ибн Аби Бакр, Аби Аюб, Аз-Зараи, Ад-Димашки. То есть это, говорит, известный имам, зовут его Мухаммад, сын Абу Бакра, сына Аюба, Аз-Зараи, Ад-Димашки, Аль-Мауф бибни Койм аль-Джаузия. То есть известный как ибн Койм аль-Джаузия. Сахибу Тасаниф аль-Макбуля аль-Мутаваффа саната 751. То есть известный автор известных работ, которые получили большое распространение, который умер в году 751 по хиджре. Родился он в 691. То есть в 751, 691 получается 60 лет прошло. Да. Что он сказал? Он сказал: «Ат-тагуту ма таджаваза бихиль абду хаддаху мин ма'будин ау матбуин ау мутуайн». Он сказал, что тагут, что это такое? Это то, что, в чем, говорит, раб перешел границы. В то, в чем раб переходит границы. Будь это, говорит, объект поклонения, или объект следования, или объект подчинения. Дальше он же сказал: «Ват тавагыту кафира». То есть и тавагыт, их много. Или в некоторых нусках кафирун. То есть, ну, то же самое. Тагутов много, потому что они входят все в это общее определение. Варуусулун хамса. Но, говорит, у них есть пять глав. Первый — это иблис ля анагулла. То есть иблис да проклянет Аллаху. Ламан убида вагу арода. И второй — это тот, кому поклоняются, и он доволен это. Уаман даа наса, или айбадати нафси, тот, кто призывает людей к поклонению самому себе. Третье. Уаман иддаа шейен мин ильми льгайб, тот, кто заявляет, что он знает что-то из скрытого. Уаман хакама бигайри ма анзал Аллах, и тот, кто судит не потому, что он не спасал Аллах. То есть упомянул пять вот этих глав. Сказал шейх Абдурахман Муркасим, то есть насчет вот этого определения, да, то, что, в чем перешел раб границы, будь это объект поклонения, объект следования или объект подчинения. Я не кулю шейн, я атади бихиль абду хаддаху, айкадраху, аллади янбагы, ляху фишара, я сыру бихи тагутан. То есть каждая вещь, в которой раб переходит границу, то есть ту долю, которую необходимо вообще выполнять в шариате, то есть ему... Есть, например, да, как это объяснить, есть, например, понять в шариате, что мы любим праведников, например, да, мы любим праведников, но не переходим границы. Когда раб переходит в этом границу, например, начинает этому поклоняться праведнику, то есть это как бы становится для него тагутом. То есть это, некоторые сказали, что тагут — это все, чему поклоняются, кроме Аллаха. Некоторые сказали, то есть в тафсирах, как приходит, что такое тагут, сказали, тагут — это шайтан, например, и так далее. То есть, но все эти тафсиры, если объединить, вот как... сделал имам Ибн аль-Кайм, рахимуллах, то есть он привел это к такому общему определению. То есть такая вещь становится тагутом. Салаун таадда хаддаху мин маабудин мааллахи би айи науин мин анвайла ибада. То есть и неважно, то есть он перешел эту границу в отношении объекта поклонения, которому поклоняются наряду с Аллахом, в каком-либо виде из видов поклонения. Аумат буин фи маасилляхи. Или же в вопросах следования, в том, в чем ослушаются Аллаха. Человек, например, следует кому-то и ослушивается в этом Аллаха. Это становится для него тоже тагутом в следовании. Алмутуайн миндуни ляхи фит тахлили ват тахрим. Или же кому-то в подчинении. В подчинении, то есть кому-то кроме Аллаха в вопросах дозволенности или запретности. Бианкян юхарриму ма ахалла Аллаху ва юхиллю ма харрам Аллах. Как, например, когда кто-то запрещает то, что Аллах дозволил, или дозволяет то, что запретил Аллах, то есть это тоже... получается, становится тагутом, тагутом в подчинении, если этому подчиняются. Почему? Потому что пророк сам вообще назвал это поклонением. То есть, когда к нему пришел один из подвижников, сказал, мы же им не поклонялись, то есть, когда Всевышний Аллах не сказал, «Иттахаду ахбархум барухбанам арбаба миндунилля». То есть, они взяли своих, говорит, ученых и монахов господами помимо Аллаха. И сказал, мы же им не поклонялись. Он говорит, а разве они не дозволяли вам запрещенное, например, не запрещали дозволенное, и вы подчинялись, мы подчинялись. Он говорит, это и есть поклонение. Сумма коля бнуль коим, фаида таммальта тавагит аль-алам, фаида хи ля тахруджу ангади и саляса. Затем, говорит, ты бнуль коим сказал, то есть, когда разъяснял этот вопрос, сказал, и если ты поразмышляешь над тагутами, то есть, которые существуют в мире, то они, говорит, не выйдут из этих трех разновидностей. То есть это переход границы в поклонение, в следование или в подчинение. Вот тавагиту кафира, дальше он сказал. Да? Ай, то есть тагутов много. Ай иза арафта махаддаху бнуль коим битахаккукин табайина на тавагита кафира тунджинан. То есть если ты узнаешь то определение, которое сделал бнуль коим, то есть исследовав этот вопрос, да, исследовав битахаккукин, то есть в процессе исследования, то тебе разъясняется, что тагутов очень много. Мин бани адам биля хасар, то есть из сынов Адама, то есть тагуты, это может быть как Иблис, может быть кто-то из людей, то есть тагутом, то есть и нет у них как бы границ определенных, потому что любой, получается, кому поклоняются, тагут, любой, кому, получается, подчиняются в том, в чем отслушиваются Аллаха, тоже получается в этом плане тагут. Вазалика на кулля мантаджава захаддаху фишара и суара бихуруджи и мингу тажаву зиги тагутан. А это, говорит, потому что каждый, кто перешел, как, то есть границу, чего перешли в шариате, становится по причине этого выхода из этих границ шариата и перехода этой границы тагутан. Варусухум хамса. И у них есть, говорит, пять глав. Ай акбару тавагид билистикрой вот таамули хамса. То есть, говорит, самые большие тагуты, то есть в процессе исследования выявляется, в процессе исследования и размышления, что их пять. Первый это сказал Иблис, ля'нахуллах, то есть Иблис, да проклянет его Аллах. У арасухум аль-акбар, валляуну филясля атторду валибаат. То есть это, говорит, самая как бы большая их голова, то есть самая основа, то есть тагутов. И проклятие, говорит, в основе ля'н, это что такое? Это изгнание и отдаление. Вот так отдама. То есть и раньше уже это было разъяснено, что проклятие, имеется в виду, это отдаление от милости Аллаха. Ва иблису матрудун мубадун ан рахматилля. И иблис, он изгнанный, это удаленный от милости Аллаха. Дальше сказал шейх, ва ман убида ва хуа родан. То есть тот, кому поклоняются, и он доволен этим. Почему он так добавил? Он доволен этим, потому что христиане, например, поклоняются Аисе, но мы же не можем сказать, что Аиса тагут, потому что он недоволен этим. То есть, ну, говорят, что тагут в этом их поклонении, он шайтан, потому что они поклоняются своим страстям, поклоняются в итоге шайтану. Сказал шейх здесь, битиль каль ибадати ас-содирати мин аль-абид би айи навин мин анваиха. То есть, как ему поклоняются, то, что доволен он чем? Доволен этим поклонением. Этим поклонением, которое исходит от поклоняющегося ему, неважно в какой разновидности это поклонение. Фагу тагут мин руаса и тавагит ва кубара ихим. То есть это тому, кто доволен тем, что ему поклоняются, это является тагутом. Из глав тагута, из самых больших разновидностей тагута. Как, например, всякие есть в наши дни там какие-нибудь представители каких-то сект, у них есть лидеры, которым поклоняются, это можно смело говорить, что это тагут. То есть, ну, это не просто мушрик, не просто, это тагут. То есть это еще серьезнее положение, он доволен тем, что ему поклоняются. Уаманда аннаса или ибадати нафси. Также тот, кто призывает людей к поклонению самому себе. Миман юкыру льгулюа ват та'зима бигойри хаккан кафирауну ва машейх иддаляль. То есть, как, например, тот, кто подтверждает вот этот переход границ, подтверждает эту чрезмерность и возвеличивание не по праву, то есть, которое ему предоставляется не по праву. То есть, он сам людей зовет, чтобы они его так возвеличивали. Как, например, это делал фараон и различные шейхи заблуждений. «Аллярина гораду маль'улу фил арду валь фасаду», цель которых является возвышение над людьми и распространение нечестия на земле. «Ватихозу марбабан». والإشراك بهم ممن يخص مما يحصل في مغيبهم وفي مماتهم وحكى عن بعض أئمة الدلالة أنه قال من كان له حاجة فليأتي إلى قبري وليستغيث بي. То есть и то, что их берут вот так вот господами, и то, что совершают ширк, им, то есть предают их в сотоварищи помимо Аллаха, это осуществляется не только когда они осуществляется, когда они даже отсутствуют, например, где-то находятся далеко и начинают поклоняться. И также осуществляется это после их смерти, то есть им поклоняются и после смерти. Рассказывают, говорит, что один из таких имамов заблуждения, что он сказал, тот, у кого, говорит, какая-то нужда будет, пусть придет к моей могиле и меня просит, ко мне взывает. Дальше сказал шейх, то есть другой вид тагута, ваман идда шейян мин ильмил гойб, то есть это четвертый, тот, кто заявляет что-то, как бы, что у него есть из знания скрытого. Сказал шейх кальмуна джамин варраммалин ванахвим, как, например, те, которые гадают по звездам или по песку, то есть некоторые гадали по песку и подобные. То есть это тоже тагуты, то есть различные колдуны и предсказатели, которых вообще хукм в исламе, их хукм смертная казнь, то есть им положена смертная казнь. И дальше сказал ман хакама бигори ма анзал Аллах, также тот, кто судит, то есть выносит решение не потому, что не спасал Аллах. Сказал шейх Абдурахман ибн Касим, каман яхкум би каванин аль-джахилия, как, например, тот, кто судит по каким-то законам джахилии, валь каванин ад-даули, или по законам государственным, имеется в виду выданным законам. Баль-джамию ман хакама би гойри ман залалла, саваун кяна биль каванин ау би шейин мухтарай, ва хуа лейса мин аш-шарай, ау би ляхудин филь хукми, фа хуа тагут мин акбари тагут. То есть, но, говорит, более того, все, говорит, любой, говорит, кто судит не потому, что не спас Аллах, неважно, говорит, это будут какие-то законы или какая-то, говорит, вообще изобретенная им вещь, и это не из шариата, или же судит как бы по произволу, то есть произвольно как бы решает в этих своих решениях, это является тагут из самых, тоже из больших тагутов. То есть это вопрос такой, серьезный вопрос, сложный, то есть в нем есть известные как бы на сегодняшний день два, можно сказать, мнения таких у больших ученых, есть кто разделяет, например, каким образом, то есть потому что известно, пришло от Ибн Аббаса, что это куфр дуна куфр, то есть пришел аят, «Ваман лям яхкум бима анзал Аллах, фауляйка гумуль кафирун», то есть тот, кто не судит потому что не спасал Аллах, те являются неверующими. Дальше пришло, то есть в этой же суре, там, на этой же практической говорится, «Ваман лям яхкум бима анзал Аллах, фауляйка гумуль фасикун», то есть они являются нечестивыми. То есть они несправедливые. То есть и насчет кафирун, то есть от Ибн Аббаса пришло, что это куфр дуна куфр. То есть сказал куфр, меньше куфр, имеется в виду малый куфр. То есть и потом, как ученые объясняли, то есть что из этого есть положение то, что будет куфром. Есть положение то, что будет зульмом, есть положение то, что будет фиском. То есть есть куфр, несправедливость или нечестие. Куфром, то есть что единогласно, то есть будет в каком случае. Например, когда человек говорит, что это, например, есть шариат. Судит и говорит, это есть шариат. Или считает, например, что вот эти законы, они лучше на сегодняшний день, чем шариат. Или что вообще они лучше. Или что можно выбирать между ними. Можно судить по шариату, можно судить по этим законам. Все это, как по единогласному мнению ученых, то есть относится к первому разновидности «Овляйка умуль кафирун». Это являются неверующими. То есть, и поэтому, например, шейх Ибн Бас, он хотя считает, что необходимо, то есть для этого знать, то есть какое у человека действительно убеждение в этом. Есть ученые, которые говорят, не нужно даже знать. Не нужно знать убеждения, просто он судит так, значит все. Шейх Ибн Бас говорит, что нужно, чтобы это у него исходило из убеждения. Из убеждения, например, что это лучший шариат или так далее. Но, говорит, в наши дни, говорит, те, которые, говорит, в этих странах, говорит, например, ну, в исламских странах судят, говорит, по этим законам, то они, говорит, делают это только потому, что они довольны этим. То есть, поэтому, ну, вопрос, он сложный, и много из-за него произошло, как бы, проблем вообще в этой общине. То есть, но вместе с этим вопрос очень серьезный. Вместе с этим вопрос очень серьезный. Потому что некоторые ученые также отнесли этот вопрос, например, хукм бигори манзалала, отнесли это к вопросам таухида улюхия. То есть, что это вообще вопрос божественности Аллаха, потому что Всевышний Аллах, то есть, он единственный, который устанавливает эти законы, то есть, он единственный, который обожествляется, то есть, тем, что подчиняются этим законам. Кто-то сделал это из раздела рубубия, то есть, потому что Всевышний Аллах распоряжается таким образом, потому что он господин, то есть, он распоряжается таким образом. То есть, в любом случае, это что? Это противоположность таухиду, то есть, каких-то вопросов. И как сказал, например, в Дур-Рурсане, шейх Сулейман ибн Сахман, он сказал, когда упомянул вот этот вопрос, и сказал насчет аята «Вальфитна туащадду мин аль-катль», то есть фитна, говорит, она более страшная, чем убийство. Он сказал, фитна, говорит, в тафсирах пришло, что это ширк. И поэтому, говорит, если, говорит, даже, говорит, сойдутся, говорит, обитатели, говорит, городов, например, ну, оседлые, то есть и кочевники, говорит, и будут сражаться, говорит, и пусть умрет, говорит, они все, говорит, умрут, говорит, пусть их 100 тысяч будет, это, говорит, будет лучше, чем будут судить не по, чем будут судить не по закону Аллаха. То есть он таким образом, то есть что... И поэтому как бы вопрос такой, то есть опасный вопрос, то есть с одной стороны и с другой стороны. То есть если кто-то торопится, выносит решение в отношении, да, каких-то людей, то это может привести порой к несправедливому, например, пролитию крови. Например, шейх Усамин, он говорит, как, например, человек, если пришел уже на этот пост, например, да, и не может, скажем, изменить, или по каким-то причинам дуния, то есть, да, продолжает, чтобы так шло, то есть судить на основании этих законов, то он не выходит из ислама, но является несправедливым, нечестивым. Несправедливым, нечестивцем. Почему? Говорит, потому что он может быть, знает, что шариат он лучше, то есть, что нужно судить по шариату, но не может, да, по какой-то причине. И другая, например, ситуация, это отдельная ситуация. В этом тоже такого нету большого разногласия. Когда человек приходит, например, да, на этот пост, и устанавливает эти законы с нуля, например, устанавливает новые законы, то есть, которые вообще не имеют отношения с шариата. То есть он говорит, вот это будет так, вот это будет так, вот это будет так, вот так, и устанавливает полностью эти общие законы. Это как разделил, например, шейх Мухаммад Ибрагим, то есть учитель всех этих известных больших ученых, как шейх Ибн Баз, шейх и так далее, то есть бывший муфтий Саудии, он объясняет так, что если человек судит в отдельных вопросах, например, да, посудил, то это относится к разъяснению Ибн Аббаса, что это куфр дуна куфр, то есть куфр, который меньше куфр. В отдельных вопросах, например, пришли к суде, дали взятку, и он судит так, то есть из-за этих денег. Пришли, например, почему они... Есть те, кто проверяют, говорят, у них нет довода, говорит, на это, что это относится только вот к отдельным вопросам, один-два вопроса. На самом деле доводы у них есть, они что же так без доводов не говорят. И в доводы, например, приводят то, что один из знатных сподвижников, то есть совершил кражу, то есть ему должны были отрубить руку. Сподвижники пошли заступаться перед посланником, сам хотели заступиться, чтобы ему не рубили руку. Чтобы мы не рубили руку, там договорились, кто пойдет, там, и так далее. И он в итоге разозлился, сказал, если бы, говорит, у меня Фатима, говорит, даже украла, то я бы, говорит, ей отрубил руку. Что получается? То есть они хотели, чтобы он посудил не по закону Аллаха, то есть в итоге. Поэтому, говорят, это был как бы, ну, отдельный вопрос. И другое, говорит, дело, когда идет установление законов, в общем. Это другое, говорят, дело. То есть, поэтому есть разница. Человек, например, в общем судит по закону Аллаха, но, например, по каким-то причинам здесь так, по-другому посудил, здесь по-другому посудил. Поэтому, например, от Ибн Масуда приходит вообще, что взятка – это куфр. То есть, приходит взятка – это куфр. Почему? Потому что судят не по закону Аллаха. Это, естественно, относится к этому разделу, то есть, малый куфр. А когда говорят, например, в общем устанавливать законы человек, устанавливает законы, противоречащие шариату. Например, говорит, нет, скажем, говорит, многоженство, например, говорит, в наше время оно не подходит. То есть в нашем обществе оно не может быть, например. То есть так некоторые просто ясно говорят. Здесь уже, ну, не может быть, то есть человек ясно выражает свои убеждения, он говорит, что этот шариат, то есть нам не подходит сегодня. То есть поэтому, поэтому, например, тоже, когда... Шейх Абдул-Азиз Роджих, у него на сайте до сих пор эта фетва есть. Его когда спросили, когда здесь выборы были, например, там Мурс выбирать или Шафика, как бы его спрашивали, ну вообще на выборы идти или не идти. И он упомянул там, что до меня, говорит, дошли некоторые вещи, которые, говорит, Мурс, и, говорит, похоже, он следует, говорит, общему, говорит, Манхаджи Ханов, и, говорит, я, говорит, не вижу даже, говорит, разницы, говорит, кого из них выбирать, потому что, говорит, неверие – это одна религия. То есть, ну, он так сказал. Почему? Потому что Мурс тоже в предвыборной кампании своей ясно говорил, что, например, отрубание руки не из шариата, то есть такие вещи. И поэтому даже, говорю, ну, есть такая фетва на сайте шейха Абдул-Азиз Роджих, он говорит, куфр – это одна религия, то есть, ну, никого выбирать не надо. То есть, таким образом. Но суть в том, что в любом случае в этом вопросе торопиться не надо, потому что все эти... Бывают какие-то вопросы, то есть у правителей, то есть у них есть определенное большее право, например, чем у общей массы мусульман. То есть у них есть отдельные права, у них есть больше прав, то есть чем у общей массы мусульман. И некоторые, бывают, переходят границы, то есть в этом начинают наблюдать за ними, смотреть, что они проявляют какие-то варианты там нечестия, может быть, ошибок, грехов и так далее. Но это не выводит их из ислама, то есть, ну, начинают разговаривать об этом, поднимать против них людей. Это, естественно, является ошибочным, является заблуждением. То есть, почему? Потому что то есть основа в правительстве, пока он мусульманин, то есть это объединение вокруг него, поддержка его, дуа за него и так далее. То есть шейх Али Шейх, Солих Али Шейх говорит, ошибся в Тамхиде. Что за ошибку у него? Вот в этом вопросе. Не знаю. Кто говорит? Вот ученые. Какие? Я слышал от Гамиля, что он говорит, ошибся в этом вопросе, не знаю. А что сказал? Ты не читал Тамхид? Тамхид у него есть. На Китабу Талхид. Ну а почему ошибся-то? Что-то там, я не знаю, что-то я слышал. Ну, чтобы сказать, ошибся, не ошибся, то есть это тоже серьезный такой вопрос. То есть, потому что некоторые говорят, что Мухаммад Ибрагим, например, был неправ. Хотя в его время, то есть это... Большинство ученых были с ним на этом, то есть то, а что... А что у него за мнение там было? У Солих Аль-Шейха? Да. Насколько я знаю, я не знаю, конечно, может быть, это в Тамхиде, не в Тамхиде. По-моему, то, что в Алжире происходило, что ли, как бы оно получается тоже подтвердили. Аллаху Алим, то есть не буду сейчас говорить. Потому что когда в Алжире вот эти вот начались волны, то есть многие из ученых на самом деле их изначально поддержали, то есть чтобы пошли мусульмане, то есть это ну, на эти выборы, то есть на эти парламентские выборы. Когда они выборы, когда их выиграли, то есть эти начались проблемы там. Я не знаю, то есть в этом вопросе или нет, если я не ошибаюсь, может быть в этом, Аллаху Алим. Но так просто говорить тоже, не разобравшись, то есть не стоит ошибся, не ошибся. Потому что некоторые говорят, даже говорят, Мухаммад Ибрагим ошибся, или там говорят, он вообще отказался от своих убеждений. Тоже шейх Абдул-Азиз Роджих спросили насчет этого, он говорит, как отказался, говорит, это же истина, говорит, то, что он говорит, почему он говорит, от нее откажется. То, что он разделяет, он говорит, если в одном-двух вопросах, ну, отдельных вопросах, то это относится к Асру ибн Аббаса, куфр дуна куфр. Если же в общем, то есть идет установление закона, то это относится, говорит, к неверию. Почему? Потому что, говорит, он это делает, потому что считает это лучше. То есть, если бы он не считал это лучше, то он бы этого не делал. И довод сказал шейх, далилю ковлю таля ля икроха фиддин, кот табайяна рушду миналхой, фамайяк фурбит талгути ваю мимбилляхи факодистамсака биля урватиль вузко. То есть, нет принуждения в религии, разъяснился уже ясный путь от заблуждения, и тот, кто не уверовал в талгут и уверовал в Аллаха, тот укрепился за крепкую рукоять. сказал шейх Абдурахман Аль-Косим, ай ля тукриху ахадан аля духули фил ислам. То есть не принуждайте кого-то заходить в ислам. Фаиннаху байинун вадыхун джалилюн. Фаиннаху байинун вадыхун джалиюн даля. Или ху абарахинуху. То есть потому что поистине он ясный, разъясненный, то есть ясны его доводы, его аргументы. Ля яхтаджу ан юкраха ахадан аля духули фиги. То есть не нуждается в том, чтобы кого-то принуждать заходить в него. فَمَنْ هَدَاهُ اللَّهُ لِلْإِسْلَامِ وَشَرَحَ صَدْرَهُ وَنَوَّرَ بَصِيرَتَهُ دَخَلَ عَلَى الْبَيِّنَةِ. И тот, кого Всевышний Аллах наставил на прямой путь к исламу, то есть и раскрыл ему грудь, осветил, то есть его понимание, тот заходит в него посредством этого понимания, посредством этого разъяснения, то есть ему, потому что разъяснено. وَمَنْ أَعْمَى اللَّهُ قَلْبَهُ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ فَإِنَّهُ لَا يُفِيدُهُ الدُّخُولُ فِي الدِّينِ مُكْرَهًا مَكْسُورًا. А тот, кому Всевышний Аллах, то есть сделал слепым его сердце и запечатал его слух и зрение, то ему не принесет пользы его вход в религию, будучи принужденным, то есть будучи заставленным. То есть «Кыля назарат фи ададин мин ауляди лансар, а роду стердадагум, лямма уджилят банун нудейр, лямма уджилят банун надыр». То есть говорят, что, говорит, этот аят был ниспослан насчет некоторого количества из детей ансаров, то есть которые хотели их вернуть, когда были выгнано племя Бану Надыр. Вакыля кяна фибтида иль амри сумма нусиха биль амри биль киталь. Говорят также, что это было в начале, а потом было отменено приказом к сражению. То есть то, что этот нет принуждения в религии, что это было, говорят, отменено приказом сражения. Коля шейх шуря джигаду аля маротиб. То есть сказал шейх, то есть имеет в виду шейх Хусейн Мухаммад ибн аль-Вахаб, то есть, что джихад был узаконен постепенно, по степеням. فَأَوَّلُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ الْإِذْنِ فِيهِ بِكَوْلِهِ. То есть, первое, что Всевышний Аллах не спасал, это дозволение. То есть, когда сказал «Узина лилладина юкаталюна би аннахум зулиму». То есть, дозволено тем, с которыми сражаются, потому что они притеснены. ثُمَّ نَزَّلَ وُجُوبَهُ بِكَوْلِهِ. Затем не спасал обязательность его, когда сказал «Кутиба алейкуму ль-киталю». То есть, предписано вам сражение. ولم يؤمر بقتال من سلمهم وكذا من هادنهم ثم أنزل الله في براءة الأمر. То есть и не было им приказано сражаться с теми, которые были с ними в мире, и также с теми, которые заключили с ними какое-то перемирие. Затем Всевышний Аллах не спасал, то есть от отречения, то есть вообще отречения от многобожников, бинабзилях, то есть что все договоры как бы отбрасываются с ними. Вакитали мушрикина кяфатан и приказал сражение с мушриками, со всеми мушриками. Вабикитали ахли китаби италям юслиму хатта юатуль джизья. То есть и сражение с людьми писания, то есть если они не войдут в ислам и пока не будут выплачивать джизью. То есть если они войдут в ислам, естественно, оставляют сражение. Если они будут выплачивать джизью, тоже с ними оставляют сражение. Если они не хотят, не соглашаются, то с ними тоже сражаются. Валям... Валям юбих тарка киталихим, ва ин салямухум, ва гаданухум. То есть и не дозволил оставлять сражения с ними, даже если они будут стремиться заключать перемирие или мирный договор. Ва гаданухум гаданатан мутлякатан ма имкяни джихадим. То есть если они захотят заключить это общее какое-то перемирие, если есть возможность сражаться с ними. То есть временные перемирия заключали. Имеется в виду общее перемирие, говорит, он не дозволил им оставлять сражение, если есть возможность сражаться. Ваколь абнулькоем, сказал абнулькоем, кяна мухаррамом. То есть сначала, говорит, джихад был запрещен. Сумма мазунан фиги, затем стал дозволенным. Сумма мамуран биги, затем стало приказано, то есть эта вещь. Лиман бада агумбиль киталь, то есть приказано сражаться с теми, которые сами начали сражение. Сумма мамуран биги или джамиль мушрикина, затем стало приказано сражаться со всеми мушриками. Коля Тааля сказал Всевышний Аллах, уктулюль мушрикина хайфу ваджатумухум, то есть убивайте многобожников, где бы вы их ни нашли. Ваколя саллаллаху алейхи вассалям, куатилю ман кафара билля, то есть сражайтесь с теми, кто не уверовал в Аллаха. Дальше сказал Всевышний Аллах в этом аяте, то есть нет принуждения в религии, это шейх разобрал, значит сказал, код табайена рушду мин альгой, то есть стал ясен рушд, то есть рушд это как благоразумный прямой путь, альгой это заблуждение, то есть разъяснился прямой путь от заблуждения. Айдогара ватамайеза альхакку мин альбатль, то есть стало ясным и разъяснилась истина от лжи. Валь иману мин аль куфр, то есть отделился вера от неверия. Валь гуда мин ад даляль, то есть прямой путь, верное наставление от заблуждения. Биль аяти валь барагини ад даляти аля далика, то есть это стало разъяснено посредством знамений, то есть и доводов, указывающих на это. Фамай якфур биттагути ва юмин билляхи факад истамсака биль урвати лвуска. То есть и тот, кто не уверовал в тагута и уверовал в Аллаха, тот укрепился за крепкую рукоять. Айтамасака биттаухиди фахуа лвурвату лвуска. То есть тот, кто держится за таухид, потому что таухид это и есть, это крепкая рукоять. Уастамсака бищей им ватамасака биги ва амсака ахаза биги ва тааля кавалтасам. Здесь с точки зрения языка шейх говорит, что смысл истамсака, то есть укрепился за что-то, или тамасака, то есть держится за что-то, или амсака, это, говорит, ахазбиги, то есть взял это, вот ааляка, связал с этим, вау, та сама, то есть и как бы держится за это, укрывается этим. Вальурвату львузка алькауия аллати ля танфаку ва ля танфасам, то есть альурвату львузка, то есть вот эта крепкая рукоять, имеется в виду сильная, то есть которая не разрывается и не рвется. Фаман тамассак биттаухид диниллахи аллази урсила бихи русул ва унзила бихи лькутуб аллази ля якбалу Аллаху мин ахадин динан сиваху васала лджанната бикулли халь. И тот, кто укрепился за таухид, за религию Аллаха, то есть с которой он не спасал своих посланников и книги, то есть за религию, которую не принимает Аллах ни у кого какой-то другой религии, кроме этой, тот достигнет рая в любом случае. Вахада ма'на ля иляха илляллах. То есть дальше в матне шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахимуллах, говорит, это и есть смысл ля иляха илляллах. То есть не веря в тагут и вера в Аллах, это и есть смысл ля иляха илляллах. Сказал шейх Абдур-Рахман ибн Косим, рахимуллах, фаинна ма'на ля иляха илляллах куфрум биттагут и ва иманун билляхи кама такодум. Потому что, говорит, смысл ля иляха илляллах, это не веря в тагут и вера в Аллах, как это было уже раньше разъяснено. И дальше шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб говорит, «Ва филь хадисе, пришло в хадисе, росуль амри лислам», то есть основа дела, как бы, или глава дела – это ислам. «Ва амудуху саля», то есть опора его, молитва, «Ва зирвату санамихи лджихаду фисабилилля», то есть его вершина – это джихад на пути Аллаха. Сказал шейх Абдур-Рахман Мудукасим, то есть росуль амри лислам, то есть вершина дела, то есть или глава дела, основа дела, то есть это ислам. Яни росуддин аллази джаа бихи ан-набию саллаллаху алейхи ва саллям хуа ал-ислам. То есть, говорит, основа религии, с которой пришел пророк саллаллаху алейхи ва саллям, это ислам. То есть основа этого дела самого это ислам. Фаман интасаба иля ма джаа бихи ан-набию саллаллаху алейхи ва саллям ва даа аннаху мин уммати аль-иджаба ва кад фукида минху расул амр ва хакикатуху ва хуа ал-ислам фалейса мин уммати аль-иджаба. То есть и тот, кто приписывает себя к тому, с чем пришел пророк саллаллаху алейхи ва саллям, и заявляет, что он относится к этой общине, который ответил, потому что есть община, которая ответила, уммату лиджаба, говорит, уммату дава. То есть уммату дава это, в общем, все люди, то есть которых нужно призывать. Уммату лиджаба, те, которые ответили. Если кто-то приписывает, что он ответил призыву пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, но при этом у него потеряна, то есть вот эта вот основа дела, то есть имеется в виду основа этого ислама, ва хакикатуху, и его основная сущность, то есть сущность ислам, ва хуа ал-ислам, то есть это ислам, фалейса мин уммати лиджаба, то он не относится на самом деле к этой общине, ответившей на призыв пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Валь исламу хуваль миллату ваддин, то есть ислам это что такое? Это путь или религия. Фаман фукада мингу факад кадаба вафтара фидаллаху листиджабати лилляхи ва расули. И тот, у которого это потеряно, то есть является основой религии, то значит он обманывает, то есть и лжет в своем заявлении, что он ответил призыву Аллаха и его посланника. Каман аль-хайвана иза фукада мингу расуху фаайю шейин янфау сайра джасадихи. То есть, как, например, животное, если у него не будет головы, то какую пользу как бы ему принесет остальное тело. Фаман иддаа аннаху мин уммати лиджаба ва кад фукада мингу лислам расуль амри ва асасуху ифрадуллахи биль-ибадати фаля вуджуда лима яддаихи. И тот, кто заявляет, что он является, относится к этой умме, ответившей на призыв пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Вакот фука да мингу лислам, но при этом у него потерян, то есть ислам вообще, основа всего этого дела, его опора, то есть это уединение Аллаха в поклонении, то значит нету и того, что, о чем он заявляет. То есть если нет вот этой основы, то есть единство Аллаха в поклонении, то есть нет вот этого, что человек считает это своей религией, считает своей религией то, что Аллах единство в поклонении. Как, например, даже спрашивал шейха Саада Шисри, хафизахулла, то есть насчет наших людей, которые у нас есть, то есть, ну, непонятно, как, которые приписывают к исламу, ну, например, молитву не совершают и так далее, то есть, как с ними, говорю, отношения вести, мясо есть, салям давай. Он говорит, у вас там долго, там, коммунизм был, то есть, они, может быть, кто-то не знает, что молитва еще обязательна. Но если говорит, кто-то из них, то есть, считает своей религией единственность Всевышнего Аллаха, то есть, говорит, ядину Аллаха бивахданиети, то есть, это считает своей религией, то, говорит, ему даешь салям, то есть ешь мясо и призываешь его к молитве. То есть такой смысл. То есть основа, потому что это основа. То есть именно, что человек убежден в единственности Аллаха. Потому что есть же люди, которые даже этого как бы не убеждены. Которые убеждены, что какая-нибудь лягушка фэншу ему там деньги приносит, там монетку потерет, там это приносит. Это не считается, то есть убежден в единственности Аллаха. То есть ты такой человек, то нет того, о чем он заявляет. Лифагди хакикат или антисаб. Потому что нет самой сущности того, к чему он себя приписывает. То есть приписывает к исламу. Потому что сама сущность, это его, сама суть, это единство Аллаха в поклонении. Коля шейху лислам. Сказал шейху лислам, то есть ибн Таймия, рахимуллах. Куллюс мин улика би асма и дин мин ислама в иман ау гайрихима. Инна маятбуту лиман итасава битилька сифати аль муджибати лидалика. То есть каждая... Какое-то из имен, которое связано с именами религии, как, например, ислам. То есть имеется в виду, что за имена, например, муслим. То есть это имеется в виду какое-то имя, связанное с именами религии. Муслим, мумин или, говорит, какие-то другие. И оно устанавливается, то есть устанавливается это имя для того, кто действительно описан этим качеством. То есть из которого качества это вытекает. То есть почему? Потому что какие-то вещи, человек описан качеством, например, как уже тоже об этом говорили, например, он стоит. Он описывается тем, что он стоящий, да? Если он исповедует ислам, то есть в его это основе, значит, он описывается тем, что он муслим. То есть приобретает это имя муслим. Если он совершает ширк, он приобретает имя мушрик и так далее. Кемани да, аннаху муттабиум ли расули ляхи саллаллаху ли салям вагу ядуум аллахи гайру. Как, например, тот, который заявляет, что он следует посланнику Аллаха, саллаллаху салям, и при этом взывает наряду с, кому-то наряду с Аллахом. Кен яс алюху кадаль хаджат ва тафриджа аль курубат. Как, например, спрашивает, чтобы этот кто-то, кроме Аллаха, выполнил какие-то его нужды или удалил от него какие-то печали. Ва язуму анна далика курбатун ля Аллахи, заявляет, что это является приближением к Аллаху. Уаннаху мимма юхиббуху набию саллаллаху алейхи ва саллям, что это является тем, что любит пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Валя ройба аннаху гуа аль-мудадду аль-муаниду аль-муадили набию саллаллаху алейхи ва саллям. Но нет сомнения, что такой человек является противоречащим, является муанидом, то есть упрямцем, является враждующим с пророком саллаллаху алейхи ва саллям. Аль-мунтакису аль-мустахзиу бидини набию саллаллаху алейхи ва саллям, что он является тем, кто как бы попирает, то есть эту религию, издевается над ней, издевается над религией пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Если же он утверждает, подтверждает, что следование пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, это истина, وَمَا ذَلِكَ يَعْمَلُ بِخِلَافِهِ فَقَدَ عَكَسَ الدِّينَ وَشَرَعَ جَمِيًا, и при этом действует, то есть в противоречии этой религии, утверждает, что следование ему истина, но действует вообще напротив, как привел пример шейх, то он, значит, как бы противоречит, перевернул религию, то есть и шариат вместе. Вахаляфа маджабихи расулю саллаллаху алейхи ва саллям, и противоречит тому, с чем пришел посланник саллаллаху алейхи ва саллям. Вамарака миналь ислями хайту джааля ширка таухидан, то есть он выходит из ислама, потому что сделал ширк таухидом. Вазаама нагада мимма амар умира бихи фааттал аддина вашара джамиян, то есть он почему выходит из религии, потому что он сделал ширк таухидом, и что он заявляет, что это то, что было приказано, то есть, и он как будто, то есть, опустошил вообще религию и шариат вместе, то есть, Атталя как бы это опустошил, ничего от него, потому что сути не осталось, ее основы не осталось. А дальше в этом хадисе приходит «Ва'амуду гуссаля», то есть, а столб его, как бы, колонна его, основание его, это молитва. Сказал шейх Абдурахман Мукосим, «Хады фиги аида мушатни саля», то есть в этом указание на великое положение молитвы. «Ваннага минаддини бихадаль макянил азым», и то, что она в религии занимает это великое место. «Ваху анна макянага минаддини макянул амуди миналь фустат», то есть это то, что ее место в религии, это как место, например, это колонны, фустат это как этот военный лагерь, то есть большая палатка такая, фустат называется. Факема анна амуд аль-фустати, ида сакат аль-фустат, так же, как, например, если, говорит, это опора вот этого лагеря, говорит, упадет, значит, весь лагерь. Факадалика ида фукадати саляту, саката дину тарикиха, так же, говорит, если будет потеряна молитва, так же пропадет религия, оставившего эту молитву. Лям ябка лягу дин, и не останется у него религии. Лянна муджара да тарки саляти куфру мухриджан миналь милля, потому что, говорит, простое оставление молитвы, это неверие, выводящее из религии. وهذا الحديث من أدلة ما اختاره الإمام أحمد وغيره أنه إذا تركها كسلا فهو كافر. Этот хадис из доводов из доводов того мнения, которое выбрал имам Ахмад и другие ученые, то, что тот, кто оставит молитву по лени, тот является неверующим. Потому что тот, кто оставит ее не по лени даже, не по небрежности, тот единогласно будет неверующим. Кто ее оставляет, не собирается молиться, не планирует молиться. Не потому, что там поленился там, и так далее. Mm-hmm. Как бы говорит, ну я сейчас не буду молиться, может быть, вот потом там 60 лет там, и так далее. То есть это не называется поление и небрежность. Как говорят, у имама Ахмада два мнения было. У него еще больше было мнений. У него много было мнений. У него было мнение, что кто оставил молитву и закят, то есть кто оставил молитву или закят, является неверующим. Есть кто оставил ее там до такого, там, по-моему, 5 примерно, то есть мнений. Есть одно мнение, что не является. То есть его выбрал вот шейх Муафак ад-Дин аль-Макдиси, то есть в этом в Мугни, то есть разъяснил. Фаина каулаху амудуху ас-сала ядуллю аля анна аль-мурада фиулю ас-салати лейса аль-мураду ликрару биха. Потому что, говорит, как они вывели это? Потому что слова его опора является молитвой, то есть опора этого дела, опора этого ислама. Это указывает на то, что суть этого является выполнение молитвы. То есть выполнение молитвы. Почему? Потому что ас-саля, то есть основа, что это исм-маздар, то есть указывает на действие, указывает на само вот это выполнение, на само действие. То есть поэтому, говорит, суть является выполнение молитвы. Лейсаль-мураду ликрару биха. Не являются сутью подтверждения ее, подтверждения обязательности. Потому что он же здесь сказал, ва-амудугу, это, то есть столб его это подтверждение того, что молитва обязательна. Нет, сказал, столб ее это сама молитва. Фаин аль-мубтада валь-хабар маарифатани яктадаян аль-хаср. И говорит здесь в этом предложении, то есть это из грамматического разбора, мубтада и хабар, то есть они оба маарифа. Амудугу маарифа, ас-саля маарифа. И это, говорит, из этого следует хасар. То, что вот именно вот этот вот, именно вот эта опора, говорит, это молитва. То есть как если сказал иннама амуду дини, да, саля, например, или как-то по-другому, или ля амуда фиддини или саля, например. То есть все это из этого следует хасар. Ваннага, вахдага, амуду дин, и то, что она одна является опорой религии. Вамма джахду, уджубига, факуфру наджмана. Что касается отрицания ее обязательности, то это является неверием по единогласному мнению. Ваинфаляга, даже если человек ее совершает. То есть человек может молиться, но, например, говорит, что это не обязательно. Это не принимается у него такая молитва. Каман джахада шейя муджмана лейхи инда ла иммати кафара. Так же, как если человек отрицает какую-то вещь, которая является единогласной, обязательной, то это у имамов этой религии является неверием. Дальше сказал шейх, «Вадирвату санами гиль джихаду фисабилилля». То есть вершина его это является джихад на пути Аллаха. «Вирва» и «зурва», то есть в арабском языке можно и так, «вирва», «зурва». То есть. «Санам» это как бы вообще это, то есть как горб у верблюда, то есть имеется вот эта вот верхушка, макушка. «Вирвату шей аляху». То есть, говорит, дирва вообще, или дурва, то есть чего-то, это самая верхняя его часть. Вадирва тульбаири санамугу. У верблюда, говорит, его самая верхняя часть, это его санам, то есть, ну, вот этот вот горб. То есть, и входит, пророк сам назвал это как верхушка горба. То есть, ну, имеется в виду самая верхняя часть. Вагува алляху арфагу, потому что это самая верхняя часть, самая поднятая над землей. Вагада юфиду аналь джихада гува алляву арфагу хисалит дин. И из этого следует, говорит, что джихад является самой высокой, самой поднятой, то есть из признаков религии. Вадалика ли аннафиги бадлюль мухач аллати лейса шей ун анфаса минга. Потому что в нем, говорит, проявляется то, что человек расходует, то есть отдает полностью свои души, отдает души, и нет ничего у него дороже, чем эта душа. То есть у людей нет ничего дороже, чем эту душу. Валя юаду ляха шей ун альбатта. То есть и ничем не можно ее заменить. Ничем, абсолютно. Фаябзулю мухджатагу, ваябзулю маалягу лидугури дини ватаиди. И он растрачивает, отдает свою душу, отдает свое имущество. Для чего? Для выявления этой религии, для поддержки этой религии. Ваджхадуль куфари валь мунафикина, фабазлюка... Ваджхадуль куфари валь мунафикина. То есть то, что он отдает свои души и свое имущество для поддержки этой религии и для сражения с неверующими, вот джихадиль куфари валь мунафикина, с неверующими и лицемерами. Фабидали кастахакка ан якуна минаддини бихадаль макан. И поэтому джихад, говорит, заслужил, чтобы быть в религии на этом месте. То есть, как его описал пророк сам, что это верхушка. Коля Та'аля сказал Всевышний Аллах, я юган набию джахидиль куфар валь мунафикина. То есть, о, пророк, сражайся с неверующими и с лицемерами. Также сказал Всевышний: «Джахиду би амвалику ва анфусикум фи сабилилля», то есть сражайтесь своим имуществом и своими душами на пути Аллаха. Также сказал Всевышний: «Туджахидуна фи сабилилляхи би амвалику ва анфусикум заликум хойрун лакум ин кунтум та'ламун, ягфир лакум дзунубакум ва юдхилькум джаннатин таджри мин тахтиха л-анхару ва масакина тайбатан фи джаннати адн, залика л-фаузул азим». То есть это до этого сказал в аяте, то есть здесь не упомянуто то, что рассказать мне вам о торговле, которая спасет вас от болезненного наказания. И дальше отвечает на это. То есть это если вы сражаетесь на пути Аллаха своим имуществом и своими душами, это лучше для вас, если бы вы только знали. Всевышний Аллах простит вам ваши грехи и заведет вас в сады, в которых текут реки, в прекрасные жилища, в Масакина Тойбата, в садах Айдена, то есть Джаннати Адн, Залик Аль-Фаузуль Азим, то есть это великое преуспеяние. Вагойру Залика мин аяти валя хадифи аль-мустафилдати фи фадли аль-джихади валь-хасси алейхи. То есть и на это указывает также много другое из аятов и хадисов, хадисов известных, распространенных хадисов, которые посвящены почетному месту джихада, то есть и призыву к нему. Вагуа рукну мин аркани дин, то есть это является столпом из столпов религии. Дальше сказал Шейх Матни: «Валлаху алям, вассалаллаху аля Мухаммадин, ва алихи вассахаби вассалям». То есть, и Аллаху известно лучше, и да благословит Аллах Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, то есть, и приветствует. Сказал шейх Абдурахман ибн Касим: «Хатам аль мусаннифу, рахимахуллаху, хадии нубзат аль джалилята, ка гайрихи би ради аль ильми, иля ман хува би кулли шейин мухитун ильман». То есть, составитель этого послания говорит, да помилует Аллах, завершил эту важно, то есть нубза это кусочек чего-то, то есть отдельная часть, то есть имеется в виду, он назвал так, послание, то есть этим называют, то, что это небольшую великую работу, завершил его, как и другие, то есть тем, что вернул, то есть право на знание к тому, кто охватил всякую вещь знания. То есть сказал Аллаху алям, то есть Всевышний Аллах знает лучше. То есть сказал, что знание принадлежит тому, кто охватил все своим знанием. Васалиху ан юсни аля набии ва алихи ва сахбихи. То есть и попросил его, чтобы он похвалил как бы своего пророка, его последователей или его семью и его сподвижников. Потому что саля аля набии, то есть говорят от Аллаха, то есть это сана ан алейхи, то есть как бы его похвала. Саллаллаху алейхи ва алейхи ва асхабихи ва саллама таслиман кафиран. То есть и сам шейх Абдурахман Косим завершил это с этими словами, сказал, да благословит Аллах и приветствует пророка, его семью, его сподвижников множественными приветствиями. Субханака Аллахумма бихамдика, ашхаду ан ля иляха илля анта, астагфируку ва атубу илейк. Закончилась книга.